построить свой трехкомнатный кооператив только через 10 лет. Любинский и Васильев неприязненной мысли застыдились еще быстрее, чем подумали. Они же мужчины и настоящие друзья. Берта Семеновна, Сергей Ивановичем обсуждали, не сломать ли общую стенку и не сделать ли одну общую квартиру с двумя входами, оставив по паре кухонь, туалетов и ванн. Решили погодить, посмотреть, какова окажется невестка. От невестки, дочери-буфетчицы, такой яркой, что самый раз в оперету, а не в приличную семью, вместе с хозяевами со Зверинской отступили и громоздкие старые вещи, буфет, полукруглые старинные кресла, шкафы и шкафчики. Бывшая коммуналка, где сделали честный советский ремонтик, моментально приобрела странный вид. На фоне наивных белых картонных дверей грузно встали огромный, величиной почти с комнату, резной буфет с птицами. Большой круглый стол, диван со спинкой чуть ли не до потолка. Везде, где имелось несколько свободных метров пола, квартиру перегородили старыми шкафами и книжными полками. Новые стены из шкафов образовали укромные уголки. Затем все уголки, каждый квадратный сантиметр, завесили картинками. Среди картинок бестолково мешались чьи-то старые акварели, бесконечные подарки, советские сувенирные поделки, произведенные во всех 15 республиках Советского Союза, и собственные поделки учеников. Висели фотографии 30-х, 40-х, 50-х, специальные трогательные лица. Мельком кидая на старые фотографии небрежный вид, гости почему-то на секунду замирали. Какие лица! Как же красиво прожита жизнь! Берте Семеновне в ее новой квартире по утрам все так же слышны были крики павлинов, а иногда и как трубил слон. В их старую квартиру въехала простая легкая мебель, и только белая изразцовая печка с потемневшей бронзовой решеткой осталась теперь там от детства Юры Раевского. Раньше у окна стоял невысокий шкафчик с барельефом головой Пушкина на дверце. Пушкин был с такими вывернутыми губами и такой курчавый, что было неясно, чья это голова, Пушкина или дяди Тома. Пушкин переехал в соседнюю квартиру, и на его месте теперь стоял магнитофон с бобинами размером с его курчавую голову. Под шипение магнитофонных лент, перемежающиеся живым треньканьем забредших в гости гитар, закружилась, понеслась новая жизнь. Юра и Аня Раевские стали популярной парой. Аня была не только необыкновенно талантливо-красива, но и не глупа. А главное, умела создать вокруг себя атмосферу, в которой мужчинам непременно хотелось казаться блестящими и отмеченными ее одобрением. Юра Раевский был необыкновенно талантлив в дружбе. Отдельная без родителей, дедушек и бабушек и теток квартира на Зверинской немало способствовала светской жизни семьи Раевских. Каждую субботу у них собирались друзья. Друзья приводили приятелей, чужие приятели становились друзьями хозяев. Да и в будни ручеек дружеского общения не иссякал никогда. Дружил Юрий Сергеевич с людьми одаренными, поэтами и художниками. Получалось, что с теми, кто сделал отличный от него выбор. Многие, как Юрий Сергеевич, владели обязательными дипломами технических вузов, но выбрали иные, неопределенные судьбы. А он, везунчик, умудрился сочетать в своей жизни успешную научную деятельность с творчеством в виде воскресного хобби и субботней дружбы с богемой. Юрий Сергеевич на свое место в искусстве не претендовал. Говорил про себя: «Балуюсь живописью, балуюсь стишками». Он и правда баловался.